Глава 21. Осада такая за Лу. Засада. Уровень 63. День 24. Чтобы нейтрализовать ловушки у ворот чужого храма, недостаточно простого объединения семи духов. Помимо этого, у каждого из них поблизости должна быть персональная радиостанция, то есть переносной алтарь. Он может выглядеть как угодно, никто не отменял маскировку. Прямо на моих глазах стрела подбила крыло шершня. Того закрутило в полете. Он совсем чуть-чуть не дотянул до стены и ухнул вниз. Зубастик успел спрыгнуть и зацепился за уступ. Я подал ему руку и втянул. Его тут же прикрыли щитом и потащили в родной улей. Нападающие начали откатываться назад. С чего это вдруг? У них численный перевес. Вон вдали еще 500 рыл, как минимум, и это только спереди. Воспользовавшись передышкой, начал играть регенерирующую мелодию. Похоже, это был первый разведывательный приступ, и мы его отбили. Враг прощупывал нашу оборону и готовился штурмовать уже всерьез. Пора выпускать летучий отряд. Я отдал команду, группа шершней воспарила и ушла в небеса. Она поднимется так высоко, как сможет, а затем зайдет с тыла. Только бы у них все получилось. Даже представить страшно, что произойдет, если ворота сломают или стену пробьют. 60-й уровень. Как же долго я его ждал, чтобы, наконец, раскрыть свойства вещей из сетового набора жреца. Но потом напрочь забыл об этом, так как меня закрутили командные дела. Наручи первожреца Зика получил еще после того, как привел племя Али в храм, а полноценно дорос до них только сейчас. Наручи первожреца Зика. Класс предмета, легендарный, масштабирующийся сетовый предмет. Собрано 3 из... неизвестно. Невозможно потерять. Они приняли на себя столько ударов всевозможного оружия и магии, что приобрели иммунитет ко всем видам воздействия, кроме обычного физического урона. Защита 30. Интеллект плюс 1. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Выносливость плюс 1. Дух плюс 1. Это получается, мне теперь не страшна атака по рукам? Броня первожреца Зика. Класс предмета легендарный. Масштабирующийся сетовый предмет. Собрано 3 из... неизвестно. Невозможно потерять. Духовная реликвия. Собрана из плохонького куска шкуры самым первым жрецом Зика. С тех пор каждый владелец добавлял ей что-то свое. Пройдет много времени, прежде чем вещь раскроет все свои тайны. Защита 55. Интеллект плюс 2. Сила плюс 1. Ловкость плюс 1. Выносливость плюс 5. Дух плюс 3. Я поглядел на броню другими глазами. Небось, от изначального материала и нитки не осталось. Прошелся рукой по куртке отличной выделки. Она выглядела просто, но в то же время парадно. В такой можно и на прием к императору завалиться, и в бой пойти, рассекая саблей воздух. Да уж, длинный путь прошла вещица. Все эти надбавки очень вовремя. Мне бы еще подзорную трубу, но я ее отдал Шелесту. Кстати, как там ребята? Мельком глянул на чат группы. Хорошо, что фильтр на мат стоит. В мой адрес одни сплошные звездочки до решетки. Снова принялся разглядывать карту. Если б я был семью духами во главе армии, куда бы поставил алтари? Очевидно, что не в одном месте. Раскидал бы по всему периметру, но большую часть все же расположил там, где основное войско. При этом еще бы парочку ложных на виду оставил, чтобы противник по ним в первую очередь атаковал, а там шиш. Ну, это я. А какова логика семи сущностей? Ссорятся ли они, спорят или складывают производительные мощности? Че гадать? Бывший бог под боком. Возьми да спроси. Сбежал вниз и положил руки на алтарь. «Зик», — мысленно обратился я к духу. «Как высшие сущности между собой контачат?» «По-разному», — зазвучал в голове утомленный голос. «Тут они, я так подозреваю, плюс-минус одного порядка, если с этой стороны зайти». «Как стая из альф, каждый мнит себя лучше другого. Всякое повидал, но все же удивлен, что они смогли объединиться. Хотят власти больше, чем ненавидят друг друга. Их цель – храм, сами они еще долго ничего подобного построить не смогут, а тут настолько древнее сооружение». «Если у семиликих появится храм, — уловил я его мысль, — они получат множество преимуществ и захватят всю локацию, а там и до божественного перехода рукой подать, только дождаться, когда рухнет завеса между континентами». «А потом и друг другу можно глотки перегрызть», — добавил дух. «Могли бы договориться, мол, вступай в наши ряды, и все такое, будешь восьмиликим». «Они знали, что ничего из этого не выйдет. Если смешать благородное вино с водой из семи сточных канав, получится не вино, а сточная вода». «Да, логично». Я расстелил карту прямо на алтаре и сделал пометки. «Ты можешь почувствовать их источники силы? Вот здесь я бы на их месте расставил алтари. Еще не знаю как, но если не уничтожим их, стену не удержим, без ловушек нас сметут». «Все сигналы смешиваются. Их все же семеро. Это как слушать сразу семерых ругающихся людей и пытаться понимать всех одинаково. Я с самого начала стараюсь распутать этот клубок». На карте вспыхнули не сами точки, а целые области стали как бы закрашены. «Примерно так. Все, что мне удалось понять. Достаточно уничтожить два алтаря, и они не смогут блокировать магию ловушек. Я все же на своей территории». «Уже хорошо», — кивнул я. Как раз в этот момент с криком «началось» в храм вбежал боец. Я поспешил на стену. Враг засуетился, выстраиваясь в боевые порядки. Пока только с переднего фланга. Остальные силы берегут. Значит, это не последний приступ. Хотят ослабить нас с фронта, чтобы мы с края ресурсы стянули, и тогда ударить сразу со всех сторон. Это значит, у нас чуть больше времени. Боевой рог начал гудеть и резко захлебнулся. Его перебил грохот взрыва, и ядовитое облако поднялось над лесом, затем вспышка голубого пламени и уже обычные оранжево-красные отблески пожара и столб черного дыма. Если огонь разойдется и лес сгорит, нашим стрелкам куда проще будет. Противник это тоже понимал и начал тушить пожар. Курт-младший молодчина, сделал все как надо. Черные точки скрылись в облаках, а уже через пару минут приземлились во дворе. Я выбежал, чтобы лично поблагодарить героев. Мало того, что дело сделали, так еще и трофейный ящик приперли. Пожав руку каждому из бойцов, заглянул внутрь. Там оказались связки динамита и черные бомбочки с фитилями. То, что нужно. Теперь главное, чтобы все совпало. Вплоть до следующей атаки врага мы готовились провести свой маневр. Допустим, вон тот штандарт с семиглавой рожей, что торчит из деревянного помоста на колесах, очень похож на алтарь. Я активировал жреческое зрение. Обычная постройка, усыпанная рунами, со встроенным артефактом, чтобы фонить в магическом поле, не более. Если его к хренам раскатаем по досточкам, противник решит, мы дураки и повелись на его уловку. Пока рассуждал, солдаты и те из рабочих, которые не оказались за стеной, стучали молотками, сколачивая защитный механизм. К сожалению, чтобы выиграть партию, придется пожертвовать несколькими пешками. Мы выбрали самых старых и больных насекомых, а вот воины нужны, наоборот, наиболее высокоуровневые. Получена новая жреческая способность «Благословение защитников». Защищая свою веру, вы способны творить чудеса. Действует только в пределах духовных артефактов. Шанс срабатывания всех положительных эффектов, умений, зелий, снаряжения и других усилений плюс 15%. Сопротивление ко всем видам урона плюс 10%. Удача плюс 10%. Самое время. Это Зик хорошо подсуетился. Я пробафал отряд всем, чем только мог. Затем бойцы приняли усиливающие снадобья и эликсир невидимости. Веревки смазали тем самым зельем туархасов и начали спускаться по ним со стены. Ворота открылись, привлекая внимание противника. Треугольная деревянная конструкция на колесах, обитая щитами с наспех наложенными защитными рунами, поехала вперед. Внутри ее катили тараканы да пара здоровых зубастиков из мастеров над питомцами. Маг с помощью телекинеза, насколько хватало сил, лишь немного подталкивал конструкцию. Все держалось на соплях, поэтому нещадно скрипело и вообще грозило развалиться, не доехав до цели. Вражеские солдаты раскусили маневр, даже стрелять по нашей колымаге не стали, подпуская ближе. Еле ползущая деревянная каракатица вдруг резко ускорилась, врезаясь в порядки противников, ломая ровную линию построения и разваливая окружение ложного алтаря. Тут же конструкция подалась назад, враг ринулся за ней, вооружившись топорами, начал молотить, снимая единицы прочности. Вот один из них долбанул в самый невезучий щит, который пролежал на храмовом складе 153 года. Старый мастер-зачарователь только тогда учился и переборщил с силой. В итоге вместо легкой отдачи в руку до немоты щит отбрасывал и атакующего, и защищающегося. Топор вылетел у зубастика вместе с половиной руки. Даже крепление доспеха не выдержало. Видя, как стремительно рассыпается защита, закованные в черные латы противники с двойным остервенением набросились на хлипкую развалюху. Топоров было мало, поэтому в ход пошли и мечи, и латные перчатки. На платформу с флагом семиликих уже никто и внимания не обращал. У командиров не получалось навести в рядах порядок. В этот момент подобравшаяся в стелсе группа во главе с самим Лукри бросила склянки с огненным зельем на алтарь и ударила в спину тем, кто уже доламывал то, что осталось от нашего отвлекающего маневра. Противник и так обалдел от того, что лишь пару тараканов внутри обнаружилось, а тут им еще тяжелыми колотушками кто-то по кумполу стучать начал. Начальник стражи со своими уже поднимался по невидимым веревкам, а враги все еще махали по воздуху клинками и следили за шевелением травы под ногами. Меня в это время в небеса уносили сразу два шершня, ибо все седоки ребята щуплые, и одно насекомое попросту не выдерживало моего веса. Грызлик закрыл глаза и вцепился в поводья на третьем крылатом помощнике. Четвертым вызвался быть сам Курт-младший. Он и вел нашу маленькую диверсионную группу. Ведь зубастик управлять не в состоянии из-за страха, а у меня чисто физически не получится. Я помахал лучнику на куполе храма. Лучший из стрелков уже целился и не стал отвлекаться на ответный жест. Когда был здесь в прошлый раз, то приказал заложить под опасный участок ящики со взрыв-зельем и бочки с порохом. Поскольку мое предположение совпало с ощущениями Зика, скорее всего, там и расположился один из алтарей. Место хорошее, не видно и оборонять легко. Я не слышал, как хлопнула тетива, но увидел, как попавшая в ловушку стрела взорвалась. Цепь молний улетела в зеленый участок. Поднялся фонтан из земли, веток, листьев и фиолетовых искр. А затем все загорелось почему-то розовым огнем. Вот уж Тисса, что не зелье, то сюрприз. Это был самый слабый момент плана. Если духи пресекали любую детонацию ловушек, все могло накрыться медным тазом. Но это оказалось слишком сложно, и магические сущности сдерживали активацию лишь от собственных солдат. «Под вашим командованием уничтожен малый походный алтарь духа Утуктуя. Получено достижение «Ничего святого 4». урон по всем священным и оскверненным объектам увеличен на 3%. «Да это ж мой старый знакомец, у которого я во врагах. Иногда то, что здесь все так переплетено, не очень хорошо». Ментальный удар по астральному полю должен прилететь неслабый. Пока семиликие в попыхах пытаются перестроить магические потоки, у меня есть шанс проскользнуть и совершить еще одну маленькую шалость. Чтобы не подставлять шершней под вражеские стрелы, решил не приземляться на траву, а спрыгнул на лету в крону дерева. Разодрал себе лицо и полетел вниз, ударяясь о ветки, но все же сумел зацепиться, а если быть точнее, запутался в раскидистых древесных лапах. Приземление вышло куда более удачным, чем предполагал. Стоило об этом подумать, сверху донеслось испуганное «Уи-и-и-и», и грызлик упал сверху. Мы сорвались, пересчитав все ветки на пути, грохнулись на землю. Сплюнув горький лист, вынул из щеки острую щепку, кряхтя поднялся, разогнулся и замер, чуть не напоровшись на наконечник стрелы. Грустно вздохнул, глядя на просевшую наполовину полосу здоровья. Трое лучников, похоже, прибежали на звук и взяли нас горяченькими. Грызлика уже связывали. Солдат что-то злобно прорычал и выхватил нож. Уровни у всех под 80-е. Сопротивление бесполезно. Я поднял руки и улыбнулся. Я вообще-то сдаться и планировал. Получив пинок под дых, упал на колени. Руки сзади тут же прихватили веревкой. На голову напялили мешок и поволокли, периодически ударяя о стволы деревьев или протаскивая через колючие кусты. «Ну, суки, вам это аукнется», — приговаривал я, каждый раз после этого получая по хребту кулаком. По пути дважды успел себя бафнуть игрой Зика, поднял удачу на 20 единиц и ловкость на 1. «У-у-у-у!» — радостно протянул я, когда мешок стащили. Думал, потихоньку разберусь с этим отрядом и пойду прочесывать лес, ориентируясь на жреческое зрение, а меня прямо к ставке местного командования и притащили. Маленькая поляна окружена чем-то вроде растительной колючей проволоки. На деревьях наблюдательные точки, похожие на большие птичьи гнезда. За оградой чистокол из зеленых кольев, чтобы издали в глаза не бросался. Перед ним десяток бойцов. Уровни у всех под 100-й. Внутри самой поляны только 3. 2 таких железных лучника, что нас притащили, и 1 командир отряда. Толстый зубастик в тканевой броне с перемазанной зеленой краской рожей заулыбался во все свои 32. Или сколько их у этой расы, надо будет у грызлика посчитать. Жирдюк, уровень 111. За его спиной огромный столб, на котором в форме знака бесконечности прибита гигантская сушеная змея. В середине алтаря приклеены 2 руки зубастиков, держащие чашечки из черепов. Вдруг глаза высохшей змеи раскрылись. «Жрец!» — прошипела жертва таксидермиста. «Принеситесь мне его в жертву, я стану необычайно силен». Глаза ползучей гадины закрылись. Жердюк схватил меня за шкирку и подтащил к алтарю. «Даже так?» — грустно вздохнул я. Все понявший грызлик, несмотря на связанные руки, отползал подальше от алтаря. На него перестали обращать внимание, все следили за жертвоприношением. Только не учли, что жертвы здесь они. «А мне тебя не жалко!» — радостно проговорил жердюк, снимая с пояса кривой кинжал. «А мне жалко, цифра у тебя в уровне такая красивая была», — сказал я, материализуя под собой ящик с бомбами, динамитом и промасленными тряпками. Руки связаны, так что выпавшее из инвентаря огниво схватил зубами и врезал головой о кусок кресала. Сыпанули искры, труд тут же загорелся. Глаза змеи распахнулись, сушеная тварь даже начала расплетаться и раскрыла рот, увеличиваясь в размерах, чтобы проглотить меня или ящики, или все вместе, но не успела. Громыхнуло так, что сознание ко мне вернулось, когда таймер возрождения показывал уже цифру 3. Только я успел бросить взгляд на то, что недавно было алтарем. Увидел лишь грызлика, ползающего меж контуженных тел и что-то быстро прячущего в инвентарь. «Вы уничтожили малый походный алтарь духа Змейса. Получено достижение «Ничего святого 5». Урон по всем священным и оскверненным объектам увеличен на 4%. Вы убили жердюка уровень 111 вне стен на территории подконтрольной храму, опыт X3. Вы первый игрок, встретивший это существо, опыт X3. Вы убили зубастика-разведчика, уровень 82, опыт X6. Вы убили зубастика-разведчика, уровень 85, опыт X6. Вы убили зубастика-разведчика, уровень 87, опыт X6. Возродившись, положил руку на камень и спросил. Сработало. «Беги наверх и посмотри», — зазвучал в голове теплый, даже чуть улыбающийся голос Зика. Под ускорением рванул так, что затормозить не смог, если б не Лукри, поймавший меня за шкирку, улетел бы со стены. Торопился не зря, поглядеть было на что. Поле перед замком оказалось усыпано телами. Некоторые группы противника остались заперты на редких свободных участках между ловушками. Штурмовые лестницы, что передавали в начале строя, теперь по рукам кочевали обратно в тыл. Враг явно ошарашен и деморализован. Ауры духов стали не такими яркими, а две из них больше не разливались в пространстве, а различались лишь над головами солдат. «Еху!» Я вздернул кулак в небо, и воины вокруг тоже радостно загомонили. Раздалось сверху, и мне на башку рухнул грызлик. Едва поднялись, злобный шершень пролетел мимо, отоварив спутника крыльями по морде, отчего тот кубарем покатился с лестницы. Что он нашим благородным птицам такого сделал? Не иначе пытался отковырять кусок хитина или вцепился слишком сильно во время того, как они его спасали. В очередной раз затрубил горн. Вся веселость мигом улетучилась, лица бойцов окаменели. Полный злой уверенности взгляд направлен вперед. Отступать некуда, за спиной их храм, их дом, их жены, родители и дети. Это битва за существование. Я обновил баф благословления защитников и остальные. Лучникам досталось ускорение, воинам боевой марш, Лукри снова помогла и Грозика, сила плюс 20%, отличная прибавка. В стенах храма Зик явно подкручивает настройки своего умения. Боец, отправленный с особым поручением, вернулся и вручил мне бутылку. Я отпил и благодарно кивнул солдату. «Сработала классовая способность пьянчуга. Все ваши характеристики увеличиваются на 10%. Впору начать качать алкоголизм, как Жора. Противник стал стучать орудием о щиты. Этот грохот доносился до стен цитадели и эхом отражался обратно. Вот бы и они тоже так откатились со своей атакой. К брецанию оружия присоединился топот тысяч ног. Все-таки пошли в наступление сразу со всех сторон. Кстати, у каждого объединения зубастиков всегда есть в подчинении какие-то насекомые, а у этих, кроме одного майского гиганта, никого и не видел. Стоило об этом подумать, как из леса выбрались уродливые твари. «Грыз, скажи, что мне померещилось».